Стив приготовил стружки для растопки, посмотрел, как дела со спичками. 1,5 книжицы. Стружки занялись со второй спички, а потом он осторожно подкармливал огонь. Скоро костер весело потрескивал, и Стью, сидя на спальнике, расположился как можно ближе к теплу. Коджик лежал с другой стороны костра, положив морду на лапы. Когда появились угли, Стью насадил кролика на палку и принялся его жарить. Очень скоро запахло так вкусно, что желудок Стью заурчал. Коджик сел, с интересом наблюдая за процессом. «Половину тебе и половину мне, большой мальчик. Идет». 15 минут спустя он вытащил кролика из огня и сумел разделить на две части, не обжегшись. Мясо местами обгорело, местами осталось полусырым, но по вкусу заметно превосходило консервированную ветчину от Great Western Markets. Он и Коджик расправились с кроликом очень быстро. А когда заканчивали, издалека донесся леденящий кровь вой. «Господи!» пробормотал Стью с набитым крольчатиной ртом. Коджик вскочил, его шерсть встала дыбом, он зарычал, обошел костер кругом и зарычал вновь. Повторного воя не последовало. Стью лег с булыжником у одной руки, с раскрытым складным ножом у другой. Над головой сияли холодные, высокие, безразличные звезды. Его мысли устремились к Френ, но он тут же развернул их в другую сторону. Слишком сильную они вызывали боль, даже на полный желудок. «Я не смогу заснуть», — подумал он. «Долго не смогу». Но он заснул с помощью еще одной таблетки Глена. И когда угли костра превратились в золу, Коджик подошел и лег рядом с ним, отдавая Стью свое тепло. Так уж вышло, что в первую ночь после разлуки Стью поел, тогда как остальные легли спать голодными. И спал хорошо, в отличие от Ларри, Глена и Ральфа, которых тревожили кошмары и ощущение быстро надвигающейся беды. 24 сентября группа Ларри Андервуда, состоящая из 3 человек, прошла 30 миль и встала лагерем к северо-востоку от холма Сан-Рафаэль. В ту ночь температура упала до 25 градусов, поэтому они разожгли большой костер и спали рядом с огнем. Коджик к ним так и не присоединился. «И что, по-твоему, делает этим вечером Стью?» — спросил Ральф у Ларри. «Умирает», — коротко ответил Ларри, и тут же об этом пожалел, увидев гримасу боли на открытом честном лице Ральфа, но было уже поздно. С другой стороны, он, скорее всего, сказал правду. Он снова лег, в полной уверенности, что это случится завтра. Куда бы они ни шли, конечная точка их похода находилась совсем рядом. И в эту ночь ему снились кошмары. В одном, который запечатлелся в памяти лучше других, он отправился в турне с рок-группой Shady Blues Connection. Они выступали в Madison Square Garden, и в зале не осталось ни одного свободного места. Они поднялись на сцену под громовые аплодисменты. Ларри подошел к микрофону, чтобы отрегулировать его высоту, но тот не желал сдвигаться с места. Тогда он подошел к микрофону соло-гитариста, но и тот словно приварился к стойке. Бас-гитарист, клавишник — та же история. Зрители принялись улюлюкать и хлопать. Один за другим музыканты Shady Blues Connection уходили со сцены, тоскливо улыбаясь в высокие психоделические воротнички, похожие на те, что носила рок-группа Birds в далеком 1966 году, когда Роджер МакГуин еще летал на высоте 8 миль, или 800. А Ларри все бродил от микрофона к микрофону в надежде найти один, который удастся подстроить под себя. Но все они застыли в 9 футах от сцены, прямо-таки кобры из нержавеющей стали. Кто-то из толпы стал требовать, чтобы он спел «Поймешь ли ты своего парня, детка?» «Я больше не исполняю эту песню», — попытался сказать он. «Перестал, когда умер прежний мир». Они не захотели его слушать. Начали скандировать. Сначала в задних рядах, потом по всему залу, все громче и громче. «Поймешь ли ты своего парня, детка? Поймешь ли ты своего парня, детка? Поймешь ли ты своего парня, детка?» Он проснулся, а скандирование все звучало в ушах. Тело покрывал пот. Он и без Глена знал, что это за сон и как его толковать. Рок-музыкантам часто снится, что они не могут дотянуться до микрофона, не могут приспособить его под себя. Как и другой сон. Ты на сцене, но не можешь вспомнить ни единого слова песни. Ларри не сомневался, что все исполнители видели подобные сны перед выступлением. Сон, свидетельствующий о сомнении в собственных способностях. Сон, выражающий захлестывающий страх. «А если я не смогу? Если буду хотеть, но не смогу?» Ужас перед тем, что не удастся преодолеть себя, сделать прыжок веры, без которого артист, будь то певец, писатель, художник или музыкант, просто не может состояться. «У вас людей, Ларри!» Чей это голос? «Матери?» «Ты можешь только брать, Ларри!» «Нет, мама, не я. Больше я этого не делаю. Перестал, когда умер прежний мир. Честное слово!» Он лег и снова заснул. Успел только подумать, что Стью сказал правду, темный человек собирался их схватить. «Завтра», — решил он. «Что бы нас ни ждало, это случится скоро». Но 25-го они никого не встретили. Все трое дружно шагали под ярко-синими небесами, видели в большом количестве птиц и всякое зверье, но не людей. «Просто удивительно, как быстро возвращаются дикие звери», — выразил общую мысль Глен. «Я знал, что процесс этот будет достаточно быстрым, и, разумеется, зима его обязательно притормозит. Но все равно удивительно, ведь после начала эпидемии прошла какая-то сотня дней». «Да, но ведь нет собак и лошадей», — заметил Ральф. «Это совсем неправильно, знаете ли. Они изобрели вирус, который убил чуть ли не всех людей. Но ведь этим дело не ограничилось. Заодно вирус порешил и любимых животных человека, забрал человека и его лучших друзей». «И оставил кошек», — мрачно вернул Ларри. Ральф просиял. «Есть еще и Коджак». «Был Коджак». Эта фраза убила разговор. Холмы хмурились на них с обеих сторон дороги, идеальное место для укрытия десятков людей со снайперскими винтовками. Предчувствие, что встреча с людьми темного человека произойдет сегодня, не оставляло Ларри. Всякий раз, поднимаясь на холм, он ожидал увидеть внизу блокпост, и всякий раз, не видя его, думал о засаде. Они поговорили о лошадях, о собаках и бизонах. «Бизоны возвращались», — заверил их Ральф. «Ник и Том Каллен их видели. И недалек тот день, возможно, они его застанут, когда бизоны вновь заполонят прерии». Ларри знал, что это правда, но также знал, что это чушь. Жить им вполне вероятно оставалось 10 минут. Потом начало темнеть, и пришло время остановиться на ночлег. Они поднялись на еще один, последний в этот день холм, и Ларри подумал: «Сейчас они будут поджидать нас внизу». Но никто их не поджидал. Они разбили лагерь под зеленым светоотражающим щитом с надписью «Лас-Вегас 260». В этот день им удалось сравнительно неплохо поесть. Чипсы, газировка, две копченые колбаски Slim Jims, которые они разделили поровну. «Завтра», — вновь подумал Ларри и заснул. В эту ночь ему приснилось, что в Гарден выступают он и Барри Грайк и Теддерт Ремнантс. Им выпал огромный шанс. Они выступали на разогреве какой-то супергруппы, названной в честь какого-то города, то ли Бостона, то ли Чикаго. И микрофоны вновь оказались на высоте 9 футов, а когда он принялся ходить от одного к другому, зрители вновь начали скандировать: «Поймешь ли ты своего парня, детка?» Он посмотрел на первый ряд, и его окатила волна ледяного страха. Там сидел Чарльз Мэнсон. Знак «Х» у него на лбу заживал, превращаясь в белый шрам. Он хлопал и скандировал. И Ричард Спек сидел рядом, уставившись на Ларри наглыми, самоуверенными глазами. Сигарета без фильтра торчала у него изо рта. Место между ними занимал темный человек. Позади устроился Джон Уэйн Гейси. Флэг дирижировал скандированием. «Завтра», — опять подумал Ларри, переходя от одного слишком высокого микрофона к другому под жаркими прожекторами Мэдисон Сквер Гарден. «Я увижу тебя завтра». Но не увидел ни на следующий день, ни днем позже. Вечером 27 сентября Они заночевали в городе Фримонт-Джанкшен, и с едой не возникло никаких проблем. «Я постоянно жду, что все закончится», — в тот вечер признался Ларри Глену. «Но день проходит, а ничего не заканчивается, и становится только хуже». Глен кивнул. «У меня те же ощущения. Будет забавно, если он окажется миражом, правда? Всего лишь дурным сном нашего коллективного сознания». Во взгляде Ларри промелькнуло удивление, потом он медленно покачал головой. «Нет, не думаю, что это всего лишь сон». Глен улыбнулся. «Я тоже молодой человек. Я тоже так не думаю». С людьми Флэга они встретились на следующий день. Утром, в самом начале 11-го, они поднялись на холм, и внизу, на западе, в 4 милях от них, стояли капот к капоту 2 автомобиля, перегораживая автостраду. Все выглядело именно так, как и ожидал Ларри. «Авария?» — спросил Глен. Ральф прикрыл глаза ладонью. «Не думаю, так не сталкиваются». Ларри вытащил из кармана шейный платок и вытер лицо. В этот день то ли вернулось лето, то ли они начали ощущать влияние юго-западной пустыни. Температура воздуха явно превышала 80 градусов. «Но это сухая жара», — хладнокровно подумал Ларри. «Я только чуть вспотел. Самую малость». Он убрал платок в карман. Теперь, когда все, можно сказать, произошло, он чувствовал себя прекрасно. Вновь появилось ощущение, что это выступление, концерт, который надо отыграть. «Мы пойдем вниз и посмотрим, действительно ли Бог с нами. Верно, Глен?» «Ты босс». Они зашагали дальше. Полчаса спустя подошли достаточно близко, чтобы разглядеть, что автомобили, стоявшие капот к капоту, принадлежали дорожной полиции штата Юта. Их поджидали несколько вооруженных людей. «Они собираются нас застрелить?» — буднично спросил Ральф. «Не знаю», — ответил Ларри. «Потому что у некоторых снайперские винтовки с оптическим прицелом. Я вижу, как линзы поблескивают на солнце. Если они хотят нас уложить, мы уже в пределах досягаемости». Они продолжали идти. Мужчины на блокпосте разделились на 2 группы. 5, направив на них оружие, выдвинулись чуть вперед. 3 укрылись за автомобилями, тоже взяв их на прицел. «Их 8, Ларри?» — спросил Глен. «Я насчитал 8, да. Как ты?» «В порядке», — ответил Глен. «Ральф?» «Если бы мы только знали, что нужно делать, когда придет время. Это единственное, что меня волнует». Ларри взял его руку и сжал. Потом проделал то же с рукой Глена. От патрульных автомобилей их отделяло меньше мили. «Они не собираются нас убивать», — заметил Ральф. «Иначе уже бы это сделали». Теперь они различали лица. И Ларри с любопытством их разглядывал. Один с густой бородой, 2 молодой, но почти облысевший. «Должно быть, это стало для него трагедией. Начать лысеть еще в старшей школе», — подумал Ларри. 3 надел ярко-желтую безрукавку с улыбающимся верблюдом на груди. Под верблюдом тянулась подпись витиеватыми буквами «Супергорб». Еще один напоминал бухгалтера. Он размахивал 357-м магнумом и, судя по внешнему виду, нервничал в 3 раза сильнее, чем Ларри. Чувствовалось, что он прострелит себе ногу, если не успокоится. «Они совсем не отличаются от наших людей!» В голосе Ральфа слышалось удивление. «Конечно же отличаются!» — ответил Глен. «У них пушки!» До патрульных автомобилей, блокирующих дорогу, оставалось 20 футов. Ларри остановился. Глен и Ральф последовали его примеру. Какое-то время люди Флэга и пилигримы Ларри смотрели друг на друга в мертвой тишине. Наконец Ларри негромко поздоровался. «Привет». Невысокий мужчина, похожий на бухгалтера, выступил вперед. Он по-прежнему не мог найти место своему магнуму. «Вы Глендон Бейтман, Лоусон Андервуд, Стюарт Редман и Ральф Бретнер?» «Скажи, дундук, ты не умеешь считать?» — спросил Ральф. Кто-то засмеялся. Бухгалтер покраснел. «Кто отсутствует?» «Со Стю произошел несчастный случай», — ответил Ларри. «Я уверен, что с тобой тоже произойдет, если ты не перестанешь размахивать своей пушкой». Новые смешки. Бухгалтеру удалось засунуть пистолет за ремень серых слаксов, отчего выглядеть он стал еще более нелепо. Таким, наверное, представлял себя в своих грезах Уолтер Митти. «Меня зовут Пол Берлсон, и возложенной на меня властью я беру вас под арест и приказываю идти со мной». «От чьего имени вы действуете?» — тут же спросил Глен. Берлсон с презрением посмотрел на него, но презрение смешивалось с чем-то еще. «Ты знаешь, о ком я говорю». «Так назови его имя». Но Берлсон молчал. «Ты боишься?» — спросил Глен, оглядел всех восьмерых. «Вы так боитесь, что не решаетесь произнести его имя? Очень хорошо, я сделаю это за вас. Его зовут Рэндалл Флэг, также известный как Темный Человек, как Высокий Человек, как Странник. Или некоторые из вас называют его иначе?» Он возвысил голос, вибрирующий от ярости. Некоторые из людей Флэга тревожно переглядывались, а Берлсон отступил на шаг. «Зовите его Вельзевулом, ведь и это его имя. Зовите его Ньярлатотепом, и Ахазом, и Астаротом. Зовите его Райлахом, и Сетом, и Анубисом. Имя ему Легион, и он апостол ада, а вы целуете ему зад». Голос Глена вновь стал нормальным, он обезоруживающе улыбнулся. «Просто подумал, что лучше сразу расставить все на свои места». «Взять их!» — приказал Берлсон. «Взять их и пристрелите первого, кто попытается бежать!» Но никто не сдвинулся с места, и Ларри подумал, «Они этого не сделают. Они боятся нас не меньше, чем мы их, даже больше, хотя они и вооружены». Он посмотрел на Берлсона. «Кому ты дуришь голову, жалкий червяк? Мы хотим попасть в Вегас. Для этого мы и пришли». Тут они двинулись, словно получили приказ от Ларри. Его и Ральфа запихнули на заднее сиденье одного патрульного автомобиля, Глена — второго. От переднего сиденья их отделяла стальная сетка. Ручки на дверях отсутствовали. «Мы арестованы», — подумал Ларри, и нашел, что эта идея забавляет его. Четверо мужчин втиснулись на переднее сиденье. Автомобиль задним ходом отъехал на обочину, водитель вывернул руль, и они покатили на запад. Ральф вздохнул. «Боишься?» — шепотом спросил Ларри. «Если б я знал. Так приятно не идти, а ехать, что я не могу сказать». Один из мужчин, сидевших впереди, спросил. «Этот болтливый старик, он главный?» «Нет, я». «Как тебя зовут?» «Ларри Андервуд. Это Ральф Бретнер, а тот парень — Глен Бейтман». Ларри обернулся. Второй патрульный автомобиль следовал за ними. «А что случилось с четвертым? «Он сломал ногу. Нам пришлось оставить его». «Не повезло, это точно. Я Барри Дорган, служба безопасности Вегаса». Ларри почувствовал, что едва не выдал глупейшим образом «рад с вами познакомиться» и не смог сдержать улыбку. «Сколько ехать до Вегаса?» «С ветерком не получится из-за заторов на дорогах. Мы их расчищаем, начиная с города, но дело идет медленно. Будем там примерно через 5 часов». «Это ж надо!» — Ральф покачал головой. «Мы шли 3 недели, а на машине можно доехать за 5 часов». Дорган развернулся, чтобы посмотреть на них. «Я не понимаю, зачем вы шли. Если честно, я не понимаю, зачем вы вообще явились. Вы не могли не знать, чем все закончится». «Нас послали», — ответил Ларри. «Думаю, убить Флэга». «Шансы невелики, дружище. Ты и твои друзья прямиком отправитесь в окружную тюрьму Лас-Вегаса. Никакого пропуска в казино, никаких бонусных $200. Он проявляет к вам особый интерес. Знал о том, что вы идете». Дорган помолчал. «Вам остается только надеяться, что он покончит с вами быстро. Но я бы на это не рассчитывал. В последнее время настроение у него не самое радужное». «Это почему?» — спросил Ларри. Однако Дорган, казалось, почувствовал, что и так сказал достаточно. Может, даже сболтнул лишнего. Он отвернулся, не отвечая, и Ларри и Ральфу оставалось только смотреть на проплывающую мимо пустыню. За какие-то 3 недели скорость вновь стала для них в диковинку.